Но тут не подземелья, а второй этаж. Бывает, а ты чего льешь ручьи, оплакиваешь загубленную юность или соревнуетесь с Миртл, кто больше напрудит? А что за змея? Василиск Слизерина. Он оставил его в качестве охраны замка, спит в подвале в тайной комнате, легенде Хогвартса. А мне можно посмотреть? Почему нет? Только придется соблюдать технику безопасности. Трансфигурирую из платка непрозрачные очки по типу старинных летных, накладываю чары из трех блоков, съем визуальной информации, фильтр от ментальных воздействий, проецирование изображения на внутреннюю сторону очков. Первое, носить очки не снимая, это защитный одноразовый амулет часа на 4 действия. Змея необычная, людей без врожденной защиты при взгляде в глаза змеи парализует. Второе, не отходить от меня без разрешения, даже если захочется в туалет или найдешь библиотеку Слизерина. Гарри, что-то мне страшно, а она нас не тронет? Нет, конечно. Что ты знаешь о чистокровных магах? Они выпендриваются и хвалятся предками, типа мы такие крутые, а сами ничего не стоят. Не без этого. Мажоры, они в любом мире таковыми остаются. В общем, ничего не знаешь. Рассказывать или опять обидишься? Подхожу к раковине и на серпентарго произношу. Откройся. Ой, ты, так страшно шипел. Что это было? Пароль на языке змей. Ты умеешь говорить на языке змей, но змеи не могут слышать. Я читала. Они глухие. Ты отчасти права. Общение происходит на ментальном плане, по типу телепатии, а шипение маг издает, поскольку так психологически комфортно. Но это уже разговор на тему отличий чистокровных магов от обычных. Но мы же договаривались не говорить на темы, которые обижают чувства обывателей, не так ли? Гарри, ну расскажи, я обещаю не обижаться. Слушай, и пойдем внутрь. Зажег бесполочковый люмос, подвесил над головой, наложил палочкой на нашу обувь чары прилипания и начали неспешный спуск вниз. Чистокровный маг отличается от рожденного в семье обычных людей так же, как чистопородный скакун от крестьянской лошади, но, как и лошадь, если ее правильно не тренировать, она вырастет обычной, а не призовым скакуном. Маги на протяжении поколений занимаются селекцией, и в семьях волшебников появляются различные способности, называемые родовые дары. Такой дар обычно передается по наследству. Умение разговаривать с птицами, змеями, животными, склонность к определенным магическим наукам, зельеварению, чарам, артефакторике и многое другое. Понятно? Да. Так значит, ты говоришь со змеями? Не только. В роду Поттер было множество невест из других семейств, и мы специализируемся, отгадай на чем, артефакторика. В точку. У меня склонность к артефакторике от Поттеров, плюс в предках очень давно были пивереллы, которые были роднее слизеринов и как слизерины были змеиустами, а от бабушки из семейства Блэк достался слабый дар метаморфизма, плюс сам раскачал дар телекинеза. Так что, мои дети скорее всего получат богатый набор даров. Круто. А можно дар натренировать? Можно, но не каждый. Рассказывал же об этом в поезде, или забыла? Помню. Просто не подумала. Телекинез значит можно натренировать, а сколько надо заниматься? Например, телекинезом занимаюсь каждый вечер от часу до трех на протяжении всей осознанной жизни. Так что раскрытие даров и их потенциала просто так не даются. В этот момент дошли до следующей двери. Откройся. Доходим до статуи Слизерина. По пути в зале под ноги попадаются крысиные кости. Ой, Гарри, тут кости. Конечно, кости. Ты в террариуме, змея тут кушает грызунов, никто за ней не убирает. А чья это статуя? Полагаю, Слизерина. Далее шиплю на змеином. Статуя, открой рот. Змейка, кис, кис, кис. Через некоторое время изо рта выползает огромная змея. Гермиона застывает столбом. Приветствую, маленький говорящий. Привет, змейка, соскучилась. Как ты тут спала? Хорошо, говорящий, я проголодалась. Кто этот детеныш? Можно его съесть? Нет, детеныша есть нельзя. Людей в замке есть запрещаю. В лесу завелись большие пауки, кушай их, только не попадайся на глаза никому. Но вначале покатай нас по помещению. Хорошо, говорящий, я вас покатаю, потом поползу есть вкусных пауков. Гермиона, не бойся, пойдем, прокатимся. Может, не надо, я в уголке постою. Когда еще выпадет такой шанс? Еще змеиусты в школе? Не знаю, есть ли, а змея сократит поголовье акромантулов в лесу и опять завалится в спячку. Пошли. В итоге мы залезли на змею благодаря чарам на ботинках и из-за них не свалились во время катания. Змея нарезала пяток кругов, попросил остановиться. У обоих закружилась головы. «Спасибо, змейка, позволь собрать немного яда». «Да, говорящий». Из рюкзака достал перчатки из кожи дракона, притянул костей крысы, трансфигурировал их в стеклянные колбы, в которые собрал яд Василиска. «Спасибо, змейка, можешь ползти охотиться на вкусных пауков». «Спасибо, говорящий». Я поползла. Мы сели на пол и наблюдали, как в один из коридоров уползает змея. «Ну, как тебе экстрим, Гермиона?» «Гарри Поттер, ты псих. Чтобы я еще когда-нибудь участвовала в твоих сумасшедших приключениях?» «Ни за что. Мне тоже понравилось. Теперь представь, нам вверх подниматься. О, Господи, у меня нет сил даже чтобы стоять. В таком случае придется нас нести». Телекинезом поднял нас и понес на выход. В туалете поставил нас на пол. «Уи, это круче, чем полеты на метлах, и не так страшно, когда летишь немного над землей. Гарри, классно. Покатаешь потом еще. Есть идея лучше». Давно собирался реализовать эту идею, но руки не доходили. Смотрела фильм «Назад в будущее»? Да. «И что ты имеешь в виду?» «Аэроборт. Ты можешь сделать аэроборт?» «Как? На самом деле не сложнее, чем сделать метлу. Принцип тот же, только ограничение на скорости набор высоты, плюс немного изменить принцип управления. А с учетом нанесения рун на намного более широкую поверхность, это будет даже легче создания летающей метлы». «Гарри, я с тебя удивляюсь. Как первокурсник может создавать подобные артефакты?» «Думала, что их делают, ну не знаю. Бородатые убеленные сединами маги, вытачивая каждую руну месяцами по артефакту в несколько лет, так что ли?» «Примерно так, хи-хи-хи». Осмотрел нас, ну и вид, как у свежеподнятых зомби. Наложил очищающие чары, привел в порядок прически. «Кстати, Гермиона, вопрос на засыпку». «Да, ты специально не следишь за своим здоровьем, к примеру, поправить прикус для мага-медика минутное дело. Ты вообще проходила проверку здоровья в больничном крыле?» «Нет, я не думала, что это нужно. Это нужно в первую очередь тебе, поэтому никто не подойдет и за ручку не отведет. Всем окружающим, в том числе и преподавателям, наплевать на чужие проблемы, понимаешь?» «Хорошо, я схожу в больничное крыло. Спасибо, Гарри». «Гермиона, никому ни слова о тайной комнате. Английские маги любят вешать клейма и верят в предрассудки. В частности, считают дар змеи устани магией природы, каковым он является, а даром темных магов. При этом ставит равенство между темной, злой». «А что, темные маги разве не злые?» «Гермиона, возьмем для примера нож. Он злой?» «Нет, как может быть предмет злым? Но ножом можно убить или порезать хлеб, почистить овощи. Станет он от этого злым?» «Нет, конечно. То же самое с магией. Темной магией считается магия, требующая жертвы, при этом под жертвой подразумевается не только убийство животных, которые практикуются в основном арабскими магами, а подношение своей магии алтарю или тем же домовикам, артефактам, работа с кровью мага, и по аналогии. Светлой магией считается общедоступная всем магам, ритуалы, не требующие отдачи, такие как работа с волшебной палочкой. Но злой или доброй магия не может быть по определению. Можно убить человека банальной левиаса, кинув камень в голову, а можно на адском пламени жарить эксклюзивные отбивные. Как человек использует магию, тем он и является, а оценка общества субъективна. Понятно. Спасибо, Гарри. После прощания поспешил в спальню, поскорее перелить яд в нормальные колбы. В связи с большой редкостью василисков, в кармане ингредиентов на пару миллионов фунтов. С начала ноября решил увеличивать вес тренировочного кресла на 50 грамм каждые 2 дня. 2 недели, полет нормальный. Сегодня 14 ноября, решил, что уже достаточно восстановился после поглощения душа и пошел в выручай комнату. Вначале забрал диадему и телекинезом вынес, чтобы свое же проклятие не воздействовало. Затем попросил у выручай комнаты ритуальный зал с определенной схемой, облегчающей слияние ментальных и магических оболочек. Ритуал занял почти 4 часа, после него валился с ног от усталости. Единственный плюс столь растянутого по времени слияния – минимум вредных последствий. До рождественских каникул вел отшельнический образ жизни, следуя составленному графику занятий. Глава 6. На рождественские каникулы собрался домой. Тратить время в поезде не было желания, потому, покинув антиоперационный барьер, аппарировал до бара 3 метлы, оттуда камином в дырявый котел, Из котла аппарировал к дому Дурсли. Вернон подвез в пригород Лондона до моего коттеджа. Он нашел и купил замечательный современный коттедж за 270 тысяч фунтов с учетом всех моих требований, которые перечислил, уточняя условия. Этими требованиями были: двор не меньше 10 соток, центральное отопление, большая и удобная кухня, гараж, сад. Поместье порадовало. Несмотря на все недостатки, у Вернона замечательный вкус. Он за эти деньги умудрился приобрести замечательное ухоженное поместье, большая территория, четырехуровневый кирпичный коттедж с большой кухней и столовой на 10 персон, 6 спален, 7 больших ванных комнат, просторный кабинет, уютный зал с камином. К дому прилегает большой гараж, в такой сумеет загнать минивэн или большой внедорожник даже блондинка с купленными правами. Во дворе большой бассейн и небольшой гостевой домик. По всей территории растут деревья и ухоженный кустарник, дорожки выложены брусчаткой, а в подвале дома спортзал. При этом дом с мебелью и бытовой техникой полностью готов к проживанию. Я, конечно, в современных ценах уже не ориентируюсь, но в 50-е годы 21 века такая вилла стоила в районе 50 миллионов евро, так что, думаю, 270 тысяч за это чудо – копейки. Вернон представил меня прислуге в качестве хозяина поместья и уехал. На каникулы решил устроить экскурсии по Лондону. Посещал различные музеи, несколько раз сходил в кинотеатр и закупался большими запасами развлекательной литературы и музыки. Пополнил запас продуктов и материалов для изготовления артефактов. Чтобы не таскать всюду саквояж, изготовил наплечную сумку с расширенным в 4 раза пространством. В день перед отъездом в Хогвартс закупил множество сортов сыров, 5 ящиков австралийского вина Шираз 81 года, заказал нескольких стриптизерш и устроил загул. С утра начался адский день. Хоть вечером выпил лишь одну бутылку вина, а голова болит кошмарно, во рту сушняк. Жутко вспоминать, какой ерундой страдал вчера. Поскольку для отношений с девушками еще маленький, развлекался, как мог. Вначале они отработали заготовленные программы танцев. Затем помню момент, с криком «Вперед, мой верный пони! Покараем всех темных лордов!» Свет восторжествует, поставит зло на колени и жестоко добьет, мвахаха. Катался верхом на девушках, шлепал их по мягким местам и заставлял ходить маршем под марш имперских штурмовиков. С таким похмельем точно не стоит аппарировать. До Кингс Кросс добрался на такси, купил несколько бутылок минералки и полез в поезд. Дети подходили к купе, видели свободные места, затем обращали внимание на мою страдающую тушку, уткнувшуюся головой в бутылку с водой, и проходили дальше. Где-то через час в купе заглянул Драко Малфой, к тому моменту устал от страданий, примирился с собой и принял мужественное решение похмелиться вином. И вот Малфой заглядывает в купе и наблюдает картину, как Гарри Поттер достает из саквояжа бутылку вина. «О, Драко, привет, ты вовремя, присаживайся». Телекинезом с громким звуком чпок, вынимаю пробку из бутылки, достаю из сумки две кружки для чая, палочкой трансфигурирую в красивые винные фужеры, наливаю по половине бокала. Один бокал пододвинул блондину, достал из сумки кусок сыра, трансфигурировал пустую бутылку от минералки в тарелку и чарами нарезал сыр. У Драко глаза вылезают из орбит от удивления, челюсть хоть с пола подбирай. Предлагаю выпить за удачное начало второй части учебного года. Поттер, ты меня в поезде каждый раз поражаешь. В прошлый раз, КХМ, сейчас вот алкоголь пьешь. Что дальше? В следующий раз с путанами будешь? Нет, кузен, с путанами мне вчера хватило. До сих пор голова с похмелья трещит. Откуда у тебя вино? Его детям не продают, спросил Драко, слегка пригубив напиток. Недурно. Дорогой кузен, запомни, с помощью волшебной палочки и доброго слова можно добиться гораздо большего, чем просто добрым словом. Ха, кто бы знал, герой магического мира читает развратные журналы, бухает и развлекается с девушками легкого поведения. И как это называется? Зависть, вот как это называется. Кстати, Поттер, говорят, ты не посещаешь занятия, хотя в столовой постоянно появляешься. Поделишься секретом, как такое возможно? Халява охота, не отказался бы. Личное ученичество. Халявы там только видимость. На самом деле учусь больше многих студентов, только отчитываюсь исключительно мастеру. В конце года буду сдавать экзамены со всеми. Потрясающе. Думал, Скитер очередную выдумку публиковала. Так что, те письма реально ты писал? Конечно. Но ты же ими себе репутацию испортил. Драко, видно, что тебя хорошо учили, но всех тонкостей пока не чувствуешь, неверно ориентир расставляешь. Смотри на результат, всего парой писулек избавился от врагов рода. Где Дамблдор, где Уизли? В Англии их либо больше нет, либо не отсвечивают. При этом лишь немного пострадала репутация, а денег потрачено по стоимости отправки пары писем совой и пары листов пергамента. А сколько твой отец вложил денег и сил для менее значимых эффектов? В глазах мальчишки видно понимание масштабов произошедшего. Потрясающе. Поттер, ты монстр. Почему ты не на Слизерине? Потому что изначально принял решение заниматься наукой. Денег полно, и они успешно работают. В политику активно лезть не вижу перспективы. Прожигать жизнь впустую, скучно. Пахать и сеять не нашего круга занятия. Так что был единственный вариант, Рейвенкла. Вы, ученые, такие зануды. И не говори, как смотришь на предложение поиграть в настольные игры. Имеется с собою игра, Монополия, интересная и развивающая деловую хватку. С удовольствием составлю вам компанию, мистер Поттер. Зови своих сквайров, в эту игру надо играть более чем втроем. До приезда мы играли в Монополию, распили на четверых бутылочку вина и съели около килограмма сыра. Прибыли в Хогвартс изрядно навеселе, зато голова перестала болеть. Одному неудобно париться в бане и скучно проводить выходной. С нового года решил начать более тесно общаться с бывшими соседями по комнате. В первое воскресенье пригласил их попробовать русскую традиционную помывку, то есть пригласил в баню. С утра испек пирог с начинкой из бананов и яблок. Ну что можно сказать, париться детям не понравилось. Могу их понять, мне в их возрасте тоже было неясно, отчего взрослым нравится подобная пытка. Зато понравилось нежиться в джакузи с горячей водой, играть в настольные игры и трескать выпечку с чаем. С этого момента почти каждое воскресенье стали проводить подобным образом. На следующей неделе ударили сильные морозы, выпало много снега. В замковых коридорах стоял такой холод, что дети передвигались между помещениями с каминами, зябко кутаясь в тоненькие зимние мантии. В самих классах и залах факультетов было не лучше, камины не блещут высокими показателями КПД, так что теплые помещения могли похвастаться температурой в районе 10-12 градусов выше нуля. Для человека, привыкшего, что температура в помещении не ниже 23 градусов, это холодно, окружающее казалось ледяным адом. Как же я люблю артефакторику и себя, что изучил столь полезную область знаний. Таганок работал на полной мощности, пришлось изготовить и привязать к нему несколько пополняемых накопителей, иначе он тянул лишь одну из заложенных функций, а так постоянно грел воду до 90 градусов, плитка и обогрев работали на полной мощности. В совокупности печка выдавала около 5 кВт тепла, рядом с ней было жарко, а в помещении было тепло, в районе 23-25 градусов. После бани мальчишки-первокурсники оценили, насколько тепло в комнате, и в понедельник попросили политического убежища. На эту ночь приютил их, расширив чарами кровать, а в понедельник сделал в подарок аналогичный агрегат, благо металла набрал с запасом, на сотню таких аппаратов хватит, а с опытом изготовления заняло всего пару часов. О волшебном обогревателе стало быстро известно всей школе и началось паломничество с целью уговорить Гарри Поттера изготовить такой. Чтобы отвадить любителей халявы, решил продавать аппараты. Понимая, что у детей много денег с собой не будет, да и жалко их было морозить, установил ценник за устройство в 10 галеонов, в складчину на комнату самое оно. После постановки на поток, изготовление одного таганка занимало в районе часа. За следующие пару недель изготовил 57 аппаратов, в итоге почти в каждой спальне студентов поселилось по таганку. После подобного подвига в Хогвартсе среди школьников укоренилось убеждение, что Поттер – гений и великий артефактор. В воскресенье 19 января 1992 года пригласил Корнера, Бута и Голдстейна на зимнюю рыбалку. Поскольку удочка с мормышкой была в единственном экземпляре, трансфигурировал еще 3 таких из мусора. Когда увидел мальчишек в мантиях, захотелось их одеть во что-нибудь теплее, к сожалению, валенки, пуховик и шапка-ушанка были в единственном экземпляре, и те в данный момент надел на себя. Сделал им по простому одноразовому обогревающему амулету на 5 часов действия и двинулись к озеру. Сделать лунку во льду с помощью волшебной палочки оказалось проще простого. Затем обучал мальчишек, как правильно рыбачить. Рыба клевала одна за другой. Всего за пару часов каждый поймал как минимум по 3 рыбешки от 200 до 700 грамм. Попалась и пара экземпляров под 1,5 килограмма. Одного поймал я, второго условно, бут, точнее рыба клюнула на его удочку, но вытаскивали ее всей толпой и чуть не свалились. Стали запекать рыбу на решетке. К моменту, как пожарили всю рыбу, кроме самых крупных экземпляров, из которых пообещал в следующие выходные сделать рыбный пирог, разрядились обогревающие амулеты. Потому было принято единогласное решение перебраться в баню, поесть вкусной рыбой, погреться в горячем джакузи. Организовал досуг так, что все довольны, устали и впечатлены настолько, что собирать неприятности на копчик нет ни сил, ни желаний. Живы, здоровы, накормлены. Вот это, понимаю, отдых. А то предоставляют детей самих себе, они и придумывают развлечения в меру развития и величины шила в пятой точке. Еще неделю будут обсуждать приключения, а на следующий выходной можно придумать что-нибудь еще. Например, давно собираюсь заняться изготовлением аэроборда, пожалуй, сейчас самое время. Перед завтраком 26 января 1992 года сделал объявление в гостиной Рейвенкла. Уважаемые дамы и господа, минуточку внимания. Сегодня после завтрака будет проведен тест нового полетного артефакта, аэроборд. Имеется 4 тестовых экземпляра. Для участия в эксперименте приглашаю добровольцев на летное поле. Кому интересно, могут просто прийти посмотреть. На улице снег, так что падать будет не больно. Что неудивительно, собрался почти весь факультет, включая старшие курсы. Достаю из сумки 4 доски с округлыми, слегка загнутыми вверх краями. Доски покрашены в синий цвет, сверху надпись бронзового цвета крупным шрифтом Airbird с цифрами. Каждый немного отличается. Каждую доску сопровождаю небольшой аннотацией. Airbird 001 имеет размер, аналогичный скейтборду. Летает на фиксированной высоте 12 см от поверхности. Скорость набирает за счет инерции от толчка ногой от земли. Управляется наклонами тела вперед-назад, вправо-влево. Работает за счет магии волшебника. Airbird 002 аналог первой модели, но работает от нескольких накопителей. Подзаряжается из окружающего фона. Таким могут пользоваться люди, не обладающие волшебной силой. Airbird 003 размером и формой как доска для сноуборда. Высота полета регулируется от 5 см до полуметра. Скорость регулируется от 1 до 40 км в час. Управление мысленно-интуитивное, позаимствованное у метлы. Airbird 004 размер аналогичен третьей модели. От 003 отличается возможностью полета на высоте от 5 см до 3 метров над поверхностью Земли и теоретически способен развить скорость до 120 км в час. Управление такое же, как у третьего. В доску встроено 8 накопителей, и во время полета активируются страховочные чары. Чары удерживают на доске, не позволяя телу отклониться более определенной отметки, имеют ступенчатую активацию. Чем дальше туловище отклоняется в сторону, тем большее удерживающее воздействие. При отклонении туловища за пределы доски вначале чувствуешь, словно падаешь в воду, затем кисель, затем резину, и в определенный момент вас выталкивает обратно на доску. Когда 6 из 8 накопителей разряжаются, доска подает троекратный противный звуковой сигнал, предупреждая пользователя. Когда остается один заряженный накопитель, доска автоматически снижает высоту до поверхности земли и отключается. Весь день народ выстраивался в очереди для катания на досках. Наибольшей популярностью пользовались доски под номером 3 и 4. Я проводил опрос тестеров для последующего исправления багов, дети просто развлекались. В какой-то момент заметил по цветам шарфов, что на поле собрались представители всех факультетов, а на доске летает флитфик. После полета флитфик подошел и разразился хвалебной речью. Мы обсудили нюансы наложенных чар и варианты доработки артефактов. «Мистер Поттер, у вас получился замечательный артефакт. Насколько я в курсе, это не первая ваша разработка. Знаю, что вы уже являетесь учеником целителя, но возможно согласитесь стать моим учеником. Мастер Флитфик, с удовольствием стану вашим учеником. Но боюсь, мало что смогу почерпнуть из разделов бытовых и артефактных чар. Если согласитесь обучать и боевому мастерству, с удовольствием приму ваше без сомнений щедрое предложение. Конечно, мистер Поттер, учитель для того и берет учеников, чтобы передать весь свой опыт. Так и стал с этого момента заниматься по 3, а иногда по 4 раза в неделю с Флитфиком. Кстати, зря считал, что не узнаю нового из чар. Флитфик оценил мои знания на уровне, немного не дотягивающим до мастера чар, чему очень обрадовался и стал по-черному нагружать теорией дуэльной боевой подготовкой. Оказалось, в разработке новых заклинаний не столь много знаю. В прошлой жизни учился компоновать из разных чар другие, а теперь изучал, как разработать абсолютно новые чары с нуля, как перевести их в ритуальную форму, переработать под работу палочкой или без палочки. Многие боевые чары видел впервые, оказалось, это разработки мастера. Учтя пожелания участников теста фаербордов, разработал новую модель, доработанный четвертый вариант, как самый удачный. Изготовил до конца февраля 6 доработанных досок с номерами от 005 до 010. Теперь название имело вид «Айрбард ХП 005», где ХП расшифровывалось как «Гарри Поттер». Себе оставил экземпляр под номером 007. Доску под номером 10 выкрасил в красный цвет с золотым шрифтом и подарил Гермионе Грейнджер. Доска с номером 5 выкрашена в цвета Слизерина и вручена Драко Малфою. Остальные в расцветке Рейвенкла вручил тройке участников воскресных посиделок. Расписал подробные спецификации по способу изготовления, порядку наложения чар на все изобретенные артефакты. Зарегистрировал в Министерстве магии. В марте 1992 года организовал совместно с гоблинами фирму по производству этих артефактов. Гоблинам пришлось отдать 30% доли фирмы. Таким образом удалось отстраниться от управления фирмой, лишь вложив средства в ее развитие. Гоблины за свою долю должны были заниматься организацией производства, продажами и всем остальным. Я же лишь получал прибыль. Огромных трудов стоило сторговаться на такие проценты. За подобные услуги бывает, отдают и половину доли фирмы. Но с учетом патентов и возможных будущих разработок можно было бы договориться на 25%. В таком случае переговоры могли затянуться на полгода. Тратить столько сил и времени на морально изматывающие дела не горел желанием. Глава 7. К марту 1992 года натренировал дар метаморфизма на уровне, достаточном для изменения до неузнаваемости. Изменил прическу на короткую, перекрасился в жгучего брюнета, подправил черты лица на приближенные к тому, как выглядел в подростковом возрасте, будучи Томом Ридглом. В воскресное утро 15 марта 1992 года наведался в лондонское поместье одного из мафиозных лидеров, Империана, главного мафиози, и все обитатели поместья по его распоряжению разбегаются кто по делам, кто на выходной, сам тоже покидает поместье. Расположился в кресле гостиной, приняв удобную позу, нащупал метку Люциуса Малфоя и активировал вызов. Через 3 минуты Малфой в белой маске и черном балахоне появился в центре комнаты, спиною ко мне. «Повернись к лорду передом, к стене задом, мой скользкий друг». Отреагировав на фразу, сказанную шутливым тоном, Малфой резко обернулся, судорожно удерживая палочку. Увидев меня, он убрал палочку, упал на колени и склонил голову. «Мой лорд, рад приветствовать вас. Здравствуй, бывший соратник. Присаживайся в кресло, нам предстоит долгий разговор». Указываю рукою в кресло напротив. «Если продолжишь стоять на коленях, супруга невесть что подумает. Не докажешь же, что с лордом общался, а если докажешь, подмочишь репутацию сюзерена». Жаль, не видно выражения лица под маской. По ощущаемым эмоциям Люциус шокирован. «Мой лорд, вы так помолодели». «Не без этого, Люциус, можешь снять маску, мы одни в этом поместье». Одобрительно улыбаюсь. «Скажи, ты сохранил тетрадь, доверенную на хранение?» «Да, мой лорд, она сейчас спрятана в Малфоймонаре. Можешь приказать своему домовику принести ее сюда, или тебе самому надо за ней сходить? Вы хотите забрать свою тетрадь? Секундочку, Добби». С хлопком появляется неухоженный домовой эльф в грязном полотенце. «Да, хозяин, Добби готов служить, хозяин Малфой, сэр. Принеси черную тетрадь из особого тайника». Домовик с хлопком исчез и через мгновение появился с моим дневником в руках. «Вот, хозяин, Добби принес плохую вещь, как и просил хозяин Малфой, сэр. Отправляйся домой, Добби», — отдал эльфу приказ Малфой, после того, как забрал дневник. После с поклоном передал дневник законному владельцу. «Вот ваша вещь, мой лорд». «Спасибо, Люциус. Ты меня порадовал, превосходно справившись с поручением. Что желаешь в качестве награды?» «Лучшая награда – служба вам, мой лорд». Говорит одно, думает и чувствует другое. Он боится и думает. «Упаси Мерлин от наград, раздаваемых лордом, лишь бы живым и здоровым вернуться домой». Запугал предшественник своих сторонников, не на совесть, а за страх служили. «Присаживайся, Люциус, недавно выяснился небольшой факт того, что в наших рядах были шпионы Дамблдора. Что думаешь по этому поводу? Я не знал об этом, мой лорд. Прикажете разыскать их? Зачем? И так известно, кто это. Недавно выяснились неприятные факты. Кто-то из ближайшего окружения меня травил, сводя с ума. Кто это был, точно неизвестно. Лишь недавно я сумел восстановить разум. Ближний круг должен был почувствовать это по оживающей связи метки. Ведь так, Люциус? Да, мой лорд. Метка начала наливаться краской с середины лета. Мы ждали, когда вы выйдете на связь, но только сейчас. Прекрасно могу понять соратников. Сказать неадекватному магу, что он сумасшедший, и получить за это в награду Круция, не та идея, что может прийти в голову разумному. Трезво мысля, я эффективно и в кратчайшие сроки переиграл Дамблдора на его же поле и убрал. Так это вы, мой лорд? Все гадали, что за Гарри Поттером стоит кто-то из серьезных магов. Стоит, Люциус. Ты даже можешь видеть перед собой одного серьезного мага, мой лорд. Неужели? Не может быть. Но все считают, что вы враги. Вот и славно. Надеюсь, так будет и дальше. У мальчика было действительно тяжелое детство, при том, что он числится героем и являлся потомком древнего аристократического рода со множеством родовых наследий. Печально осознавать столь прискорбный факт собственной биографии, как охота на младенца. Хороший лорд старается принести мир и процветание своим подданным, а не лично бегать по домам политических противников, убивая их потомство. Дамблдор принес много горя как нашим сторонникам, так и не жалел своих последователей. Открою тебе небольшой секрет, хочу, чтобы ты поделился им с нашими сторонниками и прочими чистокровными. Ты готов узнать правду? Да, мой лорд. Что ж, слушай. Большая часть плохого, произошедшего в магической Англии в последние полвека, большая интрига одного древнего мага. Угадаешь, кого? Извините, мой лорд, но никто не приходит в голову. Продолжу. Этот маг решил подзарядить впрок философских камней. В глазах Люциуса зарождается понимание. Для этого надо было устроить массовую ритуальную резню маглов. Такие зубры интриг не действуют самостоятельно. Через своего ученика, Дамблдора, его учитель находит мальчика Гелерта Гриндевальда, в котором Альбус взращивает семена идеи насаждения всеобщего блага путем геноцида. Под это дело в газовых камерах травит сотни тысяч людей, предварительно высосав из них жизненную силу, тем самым зарядив горы философских камешков. Затем Альбус убирает ставшую ненужной пешку и тем самым выполняет сразу несколько задач, зарабатывает рейтинг в глазах общественности, убирает слишком много знающего разумного и подчищает следы. За время рассказа лицо Люциуса вытягивалось от изумления, а глаза старались вылезти из орбит. Он выглядел, как громом пораженный. Потихоньку интригуя, Альбус садится пятой точкой сразу на три кресла. Точнее, некий маг в награду за хорошую работу позволяет ему это. Заняв положение, вспоминает дела молодости и начинает мстить так, как мстят только девушки и такие представители нетрадиционной любви, как он, то есть с особой жестокостью и размахом. Похоже, Альбус обиделся не просто на конкретные семейства, а на весь цвет чистокровных волшебников в целом. Хотя по количеству нанесенного урона можно проследить семейство, пользующиеся большей нелюбовью бывшего директора, Блэки, Поттеры, Лестринджи. Пруэттам он мстит с особым шиком, сведя их дочь с предателем крови и заставив преданно служить себе. Как думаешь, отчего в один момент множество представителей старшего поколения, могущественные маги, погибают от болезни, которой люди давно не болели? Мой лорд, думаете, это Дамблдор организовал? Но как, мой отец, он тоже. Следи за мыслью. Драконья оспа, ученик алхимика, занимавшийся исследованиями крови драконов, изобретатель 12 методов использования драконьей крови, точечная вспышка штамма драконьей оспы, убивающая сильных противников Альбуса. Далее звучала непередаваемая игра слов со стороны собеседника в адрес Дамблдора. Как только Люциус успокоился, я продолжил рассказ. Альбус начинает уничтожать магическое образование, чтобы будущие противники были слабы и глупы на его фоне. Проводит законы, постепенно затягивающие гайки и вызывающие общественное недовольство. Этими действиями он провоцирует гражданскую войну, в которой где сами, а где с его помощью, уничтожаются целые аристократические роды. В глазах Люциуса видно выражение полнейшего ужаса от осознания, что сказанное сходится со всем произошедшим. Потом он дает небольшой перерыв и собирается начать второй круг войны, используя в качестве пешки Поттера и прочих детей, в том числе и твоего сына, чтобы окончательно добить аристократов. Что, то есть в Хогвартсе сейчас опасно? Успокойся, Люциус. Хогвартс сейчас не опаснее, чем при Диппете. К счастью, к этому моменту я смог восстановиться. Но, опасаясь предателей в рядах сторонников, решил действовать скрытно. Опекуны Гарри Поттера, обработанные Дамблдором, издевались над ребенком. Старый бородач превратил жизнь наследника чистокровного рода в существование бесправного домового эльфа. Все для того, чтобы забравший из этого ада ребенка стал для него воплощением Бога. Я взял на себя заботу о наследнике Поттеров, и он помог убрать настоящего виновника бед своего рода. Мой лорд, то, что вы рассказали, невероятно. С такой точки зрения еще никто не рассматривал произошедшее. Скажите, а Дамблдор, он еще жив? У рода Малфой накопилось немало долгов к этому магу. Извини, мой скользкий друг, таких монстров нельзя оставлять в живых. Есть небольшая вероятность, что, возможно, он оставил филактерию. Если есть желание, можешь поискать и воскресить бородача, но с предосторожностью, ограничив возможности. Вы можете подсказать, с чего начать. Начни с поверенного, точнее, с завещания. Подозревай все вещи, оставшиеся после Альбуса в наследство, особенно в единичном экземпляре. Но это твое личное развлечение, у меня же имеется задание. Люциус, ты готов продолжать служить своему лорду, как прежде? Да, мой лорд, приказывайте. Твоя задача – освободить из Азкабана Лестринджа и Сириуса Блэка. Блэка, если он еще живой, можно официальными каналами вытащить, ибо доказать невиновность реально. Если получится освободить еще кого-то из наших, хорошо, не выйдет, не обижусь. Главное, Лестринджи и Блэк, можешь подключить к исполнению наших. Но лучше, в случае силовой акции, чтобы на нас не подумали, и хвосты подчистить. И про Поттера ни слова, намекни только кругу, что его трогать не стоит. Будет исполнено, мой лорд. Разрешите приступать? Разрешаю. Передавай жене мои наилучшие пожелания. Удачи, Люциус. До свидания, мой лорд. После расставания с Малфоем-старшим, добрался до Хогвартса и повторил процедуру поглощения Крестража в выручай комнате. 4 кусочка пазла собраны, осталось еще столько же, и больше ничто не удержит меня в Англии. Следующую неделю потратил на изготовление 3 сундуков с расширенным пространством, вместимостью 30 кубических метров каждый. Сундуки защитил мощными чарами отвода глаз, действующими даже на сильных магов. Пришлось использовать для этого магию крови. Для транспортировки оснастил чарами левитации. Теперь никто кроме меня или моих потомков не увидит сундуков, кроме как в магическом зрении. Перенес их на склад в выручай комнату, и оставшиеся до летних каникул свободное время проводил, сортируя накопившийся хлам на складе вещей, копившихся поколениями. Не понимаю, как в прошлой жизни мой внутренний хомяк прошел мимо подобного богатства. Не пришлось бы грабить матросов на пути в США. Должно быть инерция мышления. Видишь горы старых вещей, ассоциируешь с хламом, брезгливо морщишься и ничего не трогаешь. Но минуточку, школе 1000 лет, а может и больше. Все эти годы дети прятали сюда небольшие ценности. Хлам, которому сотня и больше сотни лет, уже не мусор, а раритет. Раритетные вещи стоят дорого. Хорошо сохранившиеся и редкие стоят очень дорого. Совсем уж хлам не брал, одежда, старые перья и тому подобное. Книги собирал все. Старые книги дорого стоят. Стандартные школьные учебники более чем 300-летней давности для магического мира являются огромной ценностью. Раньше ведь в Хогвартсе преподавали многие запрещенные в настоящем науке. Магию крови, некромантию, проклятие, оккультизм, шаманизм, целительство, химерологию и... возможно, иные магические науки. Выручай комната работает по принципу продвинутого пространственного кармана, и помещенные предметы в ней сохраняются в прекрасном состоянии, поскольку на них не воздействуют внешние агрессивные факторы. Удалось найти много книг и конспектов. Книги искал вручную, поскольку боялся повредить заклинанием. Впрочем, было намного проще. Заклинание акция методом брутфорса. Акция золота, серебро, платина, рубины, драгоценные камни и так далее. Перед тем, как использовать заклинание призыва вещей, накладывал на себя кинетический щит. Когда произнес «акция сталь», был завален грудой металлических изделий. Чего там только не было. Ножи, мечи, сабли, шпаги, доспехи, иголки, котлы, ножницы, телескопы и многое другое. Еще не раз заваливало вещами, к примеру, когда призвал медь, был бомбардирован медными котлами, телескопами и монетами. Благо это телескопы для школы магии, они зачарованы на прочность. А то жаль было бы, если разбились. Уже через неделю забил сундуки под крышку. Одни только деньги, в основном серебро и медь, но было немало золотых монет, пересчитывал по вечерам 10 дней. Какой это кайф, считать кучу денег. Чувствовал себя Скруджем Макдаком, так и тянуло поплавать в монетах. Денег набралось около 170 тысяч галеонов. Точнее сказать трудно, потому что часто сбивался со счета. Пришлось делать еще 3 сундука. Их старался заполнить наиболее ценными вещами. Далее приходилось использовать ручной труд, поскольку остались непризванными в основном хрупкие предметы. Как вам такие находки, как виски и вино с выдержкой более сотни лет? Это школа, детка, а старшеклассники всех времен и народов бухают. Этого добра натащил на приличный коллекционный винный погреб. Одну прелесть точно никому не продам. 5 бочонков отлично сохранившегося шотландского виски, как показали диагностические чары, 430-летней выдержки. О, все боги Олимпа, это действительно подарок богов. Как, скажите, ну как можно пройти мимо таких сокровищ? Это сколько упущено в прошлой жизни. Хочу себя покусать за подобную глупость. Все это время, с апреля по начало июня, ходил с пришибленно одухотворенным видом. Окружающие стали считать Гарри Поттера этаким маньяком от науки. Сумасшедший ученый, не замечающий ничего вокруг, что вполне вписывалось в представление обывателей о типичном рейвенкловце. Представители моего факультета считали так же, поэтому тактично не лезли в душу. Лишь компания из 3 первокурсников Рейвенкла периодически скрашивали отдых. В школу была принесена новая мода на игру в домино. Игра простая, но в то же время требующая умения просчитывать ходы наперед и довольно азартная. В отличие от типично магических развлечений, никто не плюет тебе в лицо, как в плюй камнях, и не сопротивляется названному ходу, как в волшебных шахматах. Затем началась пора экзаменов, и всем стало не до Поттера. Экзамены сдал без проблем сразу за 3 курса, пришлось изрядно побегать. Можно было бы замахнуться сразу на сов, но тогда возникли бы проблемы с министерством. Решил, еще пара лет обучения пойдет только на пользу. Надо закончить обучение у Флитвика и Помфри, а это еще не меньше 2-3 лет. Глава 8. 22 июня 1992 года закончилась учеба в Хогвартсе. Школьники в Хогвартс-экспрессе направились по домам на долгожданные каникулы. Кто бы знал, сколько усилий стоило отвоевать купе в единоличное пользование. Желание остаться одному не продиктовано мизантропией, причиной тому 6 сундуков, 5 из которых невидимые. Купе у старого вагона для паровоза меньше привычных для россиян плацкартных, и это не было бы такой проблемой, если бы не отсутствие верхних полок. Как только в пространственный тетрис не играл, прикидывая размещение сундуков, 4 можно убрать под сиденья, но пара останется на полу. Естественно, по закону подлости о них споткнутся, и у окружающих появятся вопросы и подозрения, чего допускать нежелательно. Потому пришлось постараться занять одно купе, несмотря на страстное желание детей поскорее прорваться к поезду. С трудом, но удалось осуществить задуманное, обвешал купе чарами отвода внимания. Чары трещали под неосознанным напором юных чародеев, но все же держались. Летние каникулы. Все дети мечтают о них и думают. Вот бы поскорее, я тогда ух. Но спроси, что ух, и не получишь внятного ответа. Со взрослыми проще. Люди 11 месяцев в год уходят на работу, часто задумываются и мечтают, как проведут отпуск, планируют и заранее приобретают путевку. Кто-то ничего не планирует и проводит отпуск дома, редко когда от нехватки фантазии или лени, чаще или из-за отсутствия денег или решая накопившиеся проблемы. У меня же ситуация немного другая. С деньгами проблем нет, есть проблема с фантазией. Весь год был занят, учеба, хобби, развлечения, общение, коллекционирование кусочков души. Не было смысла задумываться, как провести отпуск, поскольку для меня практически отпуском было пребывание в Хогвартсе. Даже нет мыслей, что делать с приватизированными в выручай комнате вещами. Продавать нет нужды, хранить мертвым грузом, какой тогда смысл был забирать их из Хогвартса? Чем заняться? Просто улететь где теплее. Море, солнце, чистые пляжи, конечно, неплохо, но неделя, максимум, 2, и такой отдых надоедает. Обязательно на пару недель поеду к морю, чем занять оставшиеся 7. Надо будет разузнать о концертах группы Нирвана, в прошлой жизни был на одном в 1991 году, но когда это было, 90-100 лет назад. Вообще, у судьбы странная ирония, уже третий раз проживать одинаковые отрезки времени в разных отражениях мира. В прошлый раз протянул до 84-го, а так хотелось увидеть освоение космоса человечеством, полетать на космических кораблях на другие планеты, может в этой жизни удастся, может заняться осмотром достопримечательностей. В обоих прошлых мирах появлялись террористы-вандалы, которые уничтожали старинные памятники архитектуры. Навскидку могу припомнить Триумфальную арку в Пальмире, какие-то храмы там же, статуи Будды в Афганистане, города Имрут и Хатра в Ираке. Плюс просто по музеям походить, по 3-4 дня на каждую страну, в итоге максимум пару недель. Но мне же надо не умотаться, а, желательно, получить максимум удовольствия. Значит, делаем следующим образом. День-два прихожу в себя в поместье, потом еду на неделю греть пузо на море, возвращаюсь в Лондон и неделю отдыхаю, перебираю книги из выручай комнаты. Затем начинаю турне по достопримечательностям, 3 дня поездка, неделя отдыха и так несколько раз. Затем еще на неделю на пляж. Итого останется пара свободных недель в конце августа, можно будет просто отдохнуть, прийти в себя, а можно на рыбалку в Шотландию сорваться. Если в это время где-либо проводится рок-фестиваль, может быть, на него съезжу развеяться. 30 августа 1992 года ранним утром ехал в автобусе на фестиваль в Ридинге, сегодня там должна будет выступать группа Нирвана. В пути предавался размышлениям. Лето, как всегда, пролетело незаметно. За это время успел побывать во множестве красивых мест мира, полюбоваться на древние памятники архитектуры и запечатлеть себя на их фоне, позагорать на замечательных морских пляжах. Между путешествиями занимался изготовлением артефактов. Путешествовал, можно сказать, незаконно, но что такое законы для мага-артефактора, специализирующегося на пространстве? Верно, ничто. Вспомнил старые навыки и собрал систему из портальных установок различного действия. В отличие от прошлого мира, не стал пускать в массы данное устройство, пусть останется козырем последнего шанса. Ведь некто в прошлом мире на основе данной технологии создал блокирующее телепортацию устройство, благодаря которому меня и убили. Самое обидное, изобретатель явно учился в созданной мною академии. Можно сказать, сам себя погубил, щедро делясь знаниями. Портальная система состояла из 3 пространственных серверов, каждой мощностью, достаточной для охвата всей планеты. Основной сервер находится в подвале поместья, пару дублирующих спрятал в труднодоступных местах, пещерах, в разных частях мира, в России и в США, как наиболее знакомых, и замаскировал под местность. Эти серверы сделал отличающимися от общедоступных моделей, изготавливаемых корпорацией Tom Red Bull в ином мире, способных телепортировать лишь из кабинки в кабинку. Они могут телепортировать объект, детектируемый по маяку, в любую точку планеты по 3-мерным координатам: широта, долгота, высота над уровнем моря. Для обеспечения безопасности, чтобы не влететь на выходе из телепорта в препятствие, применил такую систему. Вначале сервер телепортирует в точку назначения сканирующие чары, убеждается в отсутствии препятствий в точке назначения, перемещает объект или находит препятствие, сдвигает точку прибытия на безопасное пространство, телепортирует объект. На местах, в которых побывал, можно установить маркер-маяк. Сервер запоминает такие точки, и для перемещения в них не надо вычислять над глобусом точку прибытия, как для неизвестных мест. Для идентификации пользователя изготовил 9 амулетов-маяков с гостевым доступом и 1 с правами администратора. Гостевой доступ позволяет только перемещение в маркированные пользователем точки, и их количество ограничено 100. Администраторский амулет дает доступ ко всем функциям сервера. У серверов оставил возможность подключения дополнительного оборудования, чем почти сразу воспользовался и изготовил шкатулку маяк 15×5×5 см, способную кратковременно увеличиваться до размеров 100 раз больше, если считать по сторонам, ширине, высоте, длине, или в 100 000 раз больше, если брать за основу объем, то есть до тех же размеров, но в метрах. К шкатулке изготовил 10 сундуков с расширенным пространством с внутренними размерами, аналогичными шкатулке в максимальном виде. Цель этих артефактов – прием-передача грузов. Захотел телепортировать груз, достал шкатулку, увеличил и поместил в нее предметы, указал, в какой номер сундука направить, активировал, и пространственный сервер перемещает, или наоборот, достать предметы, хранящиеся в сундуках. Эту систему разработал на волне воспоминаний о перевозке хогвартских богатств. Привыкнув к высоким технологиям, очень тяжело переходить к старинным вариантам техники. Напрягали пленочные фотоаппараты. В первой юности, как многие мальчишки, увлекался фотографией. Это было целое священнодействие – сделать хороший кадр, проявить пленку, сделать фотографии при помощи фотоувеличителя. С появлением цифровых устройств в подобном анахронизме отпала надобность. Во второй жизни было не до того, весь ушел в исследования и бизнес, а когда поулеглось и стали путешествовать, фотографии взяла на себя жена. Теперь же стояла дилемма, путешествовал в одиночестве, было желание фотографироваться на фоне достопримечательностей, вначале не было мыслей, как реализовать селфи-палок, как и техники, к которым их можно применить, пока не существует. Фотоаппараты с пленкой всего на 36 кадров воспринимаю, как каменные топоры предков, этого мало. Но как с этим бороться известно, закупить много фотопленки в запас, 3-4 фотоаппарата и менять пленки к концу дня. Как реализовать селфи-съемку? Хотя, какие проблемы? Чары левитации, дезиллюминации и отвода глаз на камеру, пусть летает над головой. Управлять и активировать пуск телекинезом, изображение с объектива выводить по команде на внутреннюю часть очков. В такие моменты начинаешь находить плюсы ношения оптики. Итогом лета стал солидной толщины фотоальбом, много артефактов и довольная, загорелая тушка Гарри Поттера. Письмо с Хогвартса так и не пришло, что, с учетом моего пребывания в разных точках планеты, неудивительно. С другой стороны, моя программа обучения отвязана от хогвартской, я там фактически на положении, приближенном к аспиранту, нежели студенту, поэтому письмо могли вовсе не посылать. Прибыв на фестиваль в Рединге, был, мягко говоря, шокирован. Такие большие скопления людей давно не наблюдал. Вот сколько не был на рок-концертах, столько и не наблюдал, лет 50, наверное. Вначале охрана не хотела пропускать внутрь. Маленький мальчик без сопровождения взрослых, доказывать, ругаться и уговаривать, тупиковый путь. Будь я обычным ребенком, можно было бы найти компанию и присоединиться к ним, попросив представиться папой или старшим братом, но это не путь мага. Легкое ментальное внушение, демонстрирую средний палец охраннику и прохожу внутрь. Чтобы не толкаться, наложил на себя модификацию слабых маглоотталкивающих чар, вызывающих желание держаться на расстоянии от объекта. Полуметровая сфера личного пространства – это именно то, чего не хватает на подобных мероприятиях, если, конечно, не пришел с целью прижиматься к девушкам или устроить слэм. В какой-то момент меня ударили по правому плечу, сказать, что удивился, не описать той гаммы испытанных эмоций. Кто, как, почему, напрашивался вариант Аврорах, заметивших колдовство. Не, они, конечно, сурово не накажут, но с фестиваля могут попросить. Медленно поворачиваюсь и выдыхаю от обличения. Просто укуренный хиппи. Выявил, что называется, баг заклинания. Похоже, оно не действует не только на магов и сквибов, но и на людей с измененным восприятием, сумасшедших или находящихся под воздействием наркотиков. Мелкий, хочешь дунуть? В принципе не откажусь, но смотря что. Трава, отборный каннабис. Уговорил, чертяка языкастый. Я Поттер, Гарри Поттер. Ха-ха, это что, типа, как Бонд, Джеймс Бонд, круто, чувак, я Бобби, будем знакомы, приятно познакомиться, Бобби, слушай, Гарри, а ты что такой мелкий, ты ребенок или карлик, японец, у нас все такие маленькие, точнее это вы англичане такие великаны, что мы на вашем фоне кажемся детьми или карликами, круто, в первый раз вижу живого японца, мы пришли к компании молодых людей, где Бобби представил всех друг другу, после чего пустили по кругу косячок. Дури правду была отменная, пару затяжек и вставила по полной. Через некоторое время кто-то отвратительно пошутил, но этого хватило, чтобы поймать смешинку. От безудержного смеха упал на спину, раскинув руки в стороны и радостно рассмеялся. На небе облака сложились в лик Ленина, и Владимир Ильич мне залихватски подмигнул, взглядом указывая на симпатичную брюнетку из компании. «Спасибо, товарищ Ленин, намек понял». Партия сказала «надо», комсомол ответил «есть». Не помню, что за бред нес этой девушке. Кажется, представился архимагом, живущим долгие века среди людей, что периодически ради интереса превращаюсь в ребенка. Рассказывал забавные истории из прошлой жизни. В итоге закончилось тем, что я телепортировал нас на помеченный недавно пустынный пляж на Канарских островах, где мы занялись безудержным сексом. К достижениям этого лета стоит отметить начавшийся процесс полового созревания, чему крайне обрадовался. Но даже в таких условиях приходилось восполнять горячность юного тела солидным опытом. Устав от любовных утех и искупавшись в море, мы вернулись назад на фестиваль, как раз успели к началу выступления Курта Кобейна. В какой-то момент, увлекшись представлением, потерял девушку в толпе, но не стал расстраиваться данному факту и продолжил наслаждаться музыкой. Поскольку с моим ростом не было ничего видно, при помощи телекинеза взлетел выше уровня голов, а снизу сделал иллюзию взрослого мужчины, держащего мальчика на плечах. Концерт оставил массу положительных впечатлений. Весь следующий день посвятил отдыху, а уже 1 сентября вновь пора ехать в школу. Глава 9. 1 сентября 1992 года решил пообщаться со старшим Малфоем за счет времени поездки в поезде. В 10 утра зашел в Хогвартс-экспресс, поставил в тамбуре одного из вагонов пространственную метку, переместился ко второму из известных мафиозных главарей Лондона. Все происходило в точности как в прошлый раз. Империя на мафиози и освобожденная до вечера вилла. Малфоя решил вызвать после того, как проводит сына. Время ожидания потратил на изменение внешности, аналогичной на прошлой встрече. В 11:30 послал сигнал вызова на его метку. В отличие от прошлого раза Люциус прибыл через 6 минут, и даже в маске и балахоне было заметно, что ему пришлось побегать. «Приветствую, мой лорд», — падает на колени и склоняет голову. «Здравствуй, Люциус». «Вижу», — спешил на встречу с сюзереном, запыхался. «Присаживайся, снимай маску, пообщаемся». «Хорошо, мой лорд, докладывай, как продвигаются мои поручения». «Мой лорд, все продвигается в наилучшем виде. Процесс по освобождению Сириуса Блэка затягивает министерство. Несмотря на это, мы уже практически выиграли дело. Через неделю состоится заседание Визингомата, на котором с Блэка окончательно снимут все обвинения и освободят. Это хорошие новости. После освобождения Блэка пусть Нарцисса, как порядочная кузина, возьмет над ним шефство. Найми хороших целителей, пусть поправит здоровье Сириуса. Помогите привести в жилый вид дом Сириуса. Только постарайтесь проследить, чтобы он не выбрасывал и не продавал ничего. Думаю, будет верным, если тетушка обрадует письмом с хорошей новостью об освобождении крестного, племянника Гарри Поттера, который его с удовольствием навестит в ближайший выходной после обретения свободы. Будет исполнено, мой лорд. Продолжай. Что у нас по Лестринджам, мой лорд? Там все сложнее. Придется задействовать нашего агента в министерстве, это грозит возможным раскрытием. Кто у нас в министерстве? Макнир. Именно так. Если для дела надо, рискуйте. На крайний случай подготовьте вариант эвакуации агента. Доложив вкратце план освобождения, Макнир раздобудет амулет управления дементорами. Подряжаем группу оборотней с наемниками на магическом контракте на освобождение всех пожирателей, но основная цель – Лестринджи. Операция запланирована на срок через 2 дня после суда над Блэком, чтобы, если суд все-таки не поможет, освободить силовым путем. Это понятно. Меня интересует иное. Подготовили схроны, куда будете помещать клиентов Азкабана. Подрядили целителей, понадобятся наборы лечебных и бытовых зелий, запасы еды, одежды и бытовых принадлежностей, левые волшебные палочки и прочее, необходимое для реабилитации и сокрытия группы заключенных. Это все подготовили? Люциус побледнел и напрягся, как сжатая пружина. Простите, мой лорд, никто не думал, что все это понадобится. А где ты собирался держать такую толпу? У себя в Монаре? Или предлагаешь соратников, больных, истощенных тюрьмой, отпустить на вольные хлеба? Их имущество в запустении, известно всем, в первую очередь Авроры искать будут там и могут заглянуть с обысками к бывшим соратникам, оставшимся на свободе. Мой лорд, время еще есть, я займусь данным вопросом. Вот, что Люциус, мой скользкий друг, дай каплю своей крови. Взмахом руки увеличиваю шкатулку до размера 1,05 метра и перемещаю туда содержимое одного из больших контейнеров. Специально загрузил в него сундук с деньгами из выручай комнаты. Малфой надрезает ножом палец, смачивает в крови платок и протягивает мне. Извлекаю сундук с деньгами и провожу привязку на крови для Люциуса. Видишь сундук? Да, мой лорд. Его помимо меня могут видеть лишь ты и твои потомки. Внутри деньги. В основном мелкими монетами на представительские расходы, используя их с умом.